Глава 10. «Ну что, Петр Ильич?» — я откинулся в кресле секретарши. «Как же так получается-то?» «А что получается, Дмитрий Николаевич?» Чиновник тоже удобно расположился на своем месте и хлебнул из стоявшей на столе чашки. «Я никак не возьму в толк, о чем вы говорите. У нас все согласно закону и регламенту. Бывают, конечно, сбои из-за человеческого фактора, но не казнить же людей за это». Да, буквально нескольких секунд мне хватило, чтобы понять, что дело гораздо хуже, чем казалось до этого. Тут не просто блоки, как у сотрудника, с которым мы беседовали до этого. Тот лишь в начале своего пути. А у этого такие установки, что без пирамидки мне их не то что не разрушить, даже с места не сдвинуть. Другой вопрос, что использовать столь мощное оружие в данной ситуации, не очень резонно. Да, в моменте я, скорее всего, смогу получить от него кое-что и сделать более лояльным, но для того, чтобы добиться большего или хотя бы поддерживать его в этом состоянии, мне придется встречаться с ним ежедневно, а это вообще не вариант. «Кать, покажи Петру Ильичу документы и обозначь наш вопрос». Белокурая помощница тут же положила на стол папку, вытащила из нее листочки и рассказала сначала о проблемах с деревней Щевелевых, а потом о нашем запросе о присоединении Липитина. Когда бюрократ услышал название деревни, его глаз дернулся, но совсем чуть-чуть. При этом ни выражение лица, ни тон не изменились. «И это, ваше сиятельство, вы называете некомпетентностью, близкой к государственной измене?» Петр Ильич удивленно вскинул брови и звонко, но не очень естественно рассмеялся. «Ох, юность, юность, горячая кровь!» «А как-нибудь ближе к делу можно?» — мило улыбнулся я. «Не думаю. Щевелева, я вам могу помочь», — кивнул чиновник с таким выражением лица, будто он мне делает большое одолжение. «А что касается Липитина, тут мне надо посмотреть». Он повернулся к стоящему на столе пузатому монитору и принялся медленно долбить указательным пальцем левой руки по клавиатуре, а правой щелкать мышкой. «Так, Липитина, Липитина... А, вот оно! Ой, Дмитрий Николаевич, боюсь, что вы опоздали». «А это почему?» — сделав вид, что удивился я. «Дело в том, что на эту деревню заявка уже неделю назад подана». «Да? И кем же?» «Графом Виктором Денисовичем Добрыниным». Через жучка вместе с хозяином кабинета я сам смотрел в монитор и действительно видел эту заявку. А также, что в графе документы принял, значилось имя самого чиновника. «А кому он документы подавал, не подскажете?» — уточнил я. «Это внутренняя информация, ваше сиятельство. Я не имею права ее разглашать, но между нами скажу, что этот сотрудник сейчас ушел в отпуск. Так что этим будет заниматься кто-то из тех, кто будет на месте. Ну, или я, если все будут заняты». «Ясно. Можно посмотреть на те документы, что подал граф Добрынин?» «К сожалению, это тоже внутренняя информация, Дмитрий Николаевич». «Да? Просто я убежден, что там не хватает некоторых заявлений», — снова улыбнулся я. «Ну, это вряд ли, у нас с этим строго». Глаз Петра Ильича снова едва заметно дернулся, но в остальном он держался очень уверенно. «То есть вы хотите сказать, что уже одобрили заявку Добрынина?» «Да, к сожалению, еще вчера». «И что, уже и документы соответствующие есть?» «Вы, конечно, извините, ваше сиятельство». Хозяин кабинета сделал строгое лицо, пригладил ладонью зализанный чуб. «Но я и так уже сказал вам лишнего. И у меня, между прочим, куча дел». «Да, прошу прощения, Петр Ильич, я выставил ладони перед собой. Но все-таки попрошу вас написать мне отказ в письменном виде и указать причину. Видите ли, у меня тоже есть партнеры и спонсоры, и они заинтересованы в моем максимально быстром расширении. Мне нужно объяснить им, почему очень подходящая нам по расположению деревня не может стать нашей. Ну и на ваше содействие по ускорению присоединения ко мне деревни Щевелева я тоже очень сильно рассчитываю». Хорошо, я подготовлю вам к завтрашнему дню бумагу. Нет, Петр Ильич, я кивнул Кате, и она достала из пачки чистый листок бумаги. Раз уж вы отказываете мне в основной просьбе, в этой пойдите навстречу, пожалуйста. Тем более, что задержка — это вина исключительно ваших сотрудников. Я все-таки подключил пирамидку, пододвинул к нему лист и положил сверху ручку. Нет, Дмитрий Николаевич, все завтра. Видно, мой вежливый тон ввел чиновника в заблуждение и показал ему мою слабость. С выражением «я и так сделал больше, чем должен был», он отодвинул от себя листок. «Катенька, выйди, пожалуйста, поболтай с Надюшей». Я кивнул своей спутнице в сторону двери. Девушка тут же встала и, цокая каблуками, вышла из кабинета. Дверь хлопнула, а я пододвинул свое кресло вплотную к столу хозяина кабинета, после чего установил вокруг нас звуконепроницаемое поле. «А теперь, козлина», — прошипел я, убирая с лица улыбку, — «слушай сюда». «Что?» — воскликнул бюрократ, вскакивая с кресла. «Что вы себе позволяете? Я...» «Сидеть и слушать, иначе я прямо сейчас вызову сюда полицию. Ты, ублюдок, задним числом взял документы у Добрынина. Сегодня ночью он приезжал и убил 20 мирных жителей Липитина. До утра мы с Мышкиным сидели в деревне и допрашивали его и его людей, после чего граф написал «чистосердечное» и застрелился. Я достал фото и бросил его на стол. При виде мертвого лица Добрынина чиновник побледнел и медленно опустился в кресло. Также я знаю, что документы у графа принял лично ты, и что никакого списка согласных жителей с подписями он тебе не предоставлял. А у меня он есть. Я снова открыл папку и, достав из нее еще несколько листков, продемонстрировал их оторопевшему хозяину кабинета. Если ты, падла, прямо сейчас, тем же числом, что принимал документы у Добрынина, не подпишешь все и не передашь мне Липитина, то сам же себя закопаешь». Я откинулся в кресле, продолжая буравить бюрократа тяжелым взглядом, и советую включить башку. «Я твой ангел-хранитель, и только что спас тебе жизнь. Теперь у тебя будет время удалить всю левую херню с компьютеров до того, как сюда приедет Федор Филимонович Мышкин. Так что ты мне после этого еще по гроб жизни будешь должен. И сразу скажу. Не дай бог, в будущем хоть раз по моим делам будет заминка, хотя бы на один день. Тогда тебе звезда». Губы Петра Ильича дрожали, и все время, пока я вещал, он, не отрываясь, смотрел на фотографию покойного графа Добрынина. Я же сидел напротив него с каменным лицом. Да, разумеется, Мышкин ни с какими проверками и обысками сюда не приедет. Он вообще не в курсе того, что задумали Добрынин и Петр Ильич. Незачем ему это знать, тем более, что раскрутить этот клубок он все равно не сможет, даже после смерти Снегова. А подкидывать дополнительные проблемы и так, по моей воле, погрязшему в них полицейскому, я желанием не горел. Конечно, по-хорошему, этого хмыря Петра Ильича надо бы ликвидировать или сделать так, чтобы он отсюда уехал куда-нибудь далеко и надолго, но даже если это провернуть... Его место сразу же займет точно такой же урод, может быть, даже тот, у которого мы были сегодня. Судя по всему, они здесь все такие. Проще уж оставить этого здесь и, постепенно наращивая давление, сделать так, чтобы он рано или поздно стал хорошим не потому, что его душа этого потребовала, а потому, что у него выбора другого не будет. «Мое терпение не бесконечно», — медленно проговорил я, когда пауза затянулась. «Может, мне стоит позвонить Мышкину и ускорить его визит сюда? А я пока посижу, проконтролирую, чтобы вы из вашего сейфа вдруг ничего не вытащили и не сожгли. Можно с вашего телефончика позвонить?» «Он не работает», — рванул на себя аппарат чиновник. «А вот вы, Дмитрий Николаевич, очень плохой шантажист. И вы знаете, я, пожалуй, тоже могу кое-кому позвонить». Теперь чуть не дернулся мой глаз. «Ничего себе!» В какой-то мере я посмотрел на оппонента уважительно, несмотря на то, что я застал его врасплох, а также весьма солидную обработку магии и контроля. Он не то что не прогнулся, он уже пришел в себя и огрызается. Вот что значит опыт. Или глупость. Неважно, в любом случае у меня есть еще козырь в рукаве. «Я был о вас лучшего мнения», — — с угрозой произнес я. «Что ж, давайте тогда еще кое-что послушаем». Я достал диктофон и нажал кнопку. «Я, Виктор Денисович Добрынин, заявляю, что встречался со Сметаниным Петром Ильичом и подал заявление на владение деревни Липитина. Мы оформили эти бумаги задним числом, и я обязался принести ему согласие жителей, а также...» Я нажал на стоп. «Там дальше все очень подробно, но, если честно, вы меня утомили». Я убрал диктофон в карман, к слову, теперь он лежал рядом с таким же точно, что вел запись текущего разговора, и, пожалуй, дальше слушать Виктора Денисовича мы будем в другом месте. Я достал рацию. «Граф Акулов вызывает Федора Филимоновича Мышкина». Рация молчала секунд пять. Я уже начал немного нервничать, но тут она ожила. И в кабинете зазвучал усталый, но легко узнаваемый голос главы полиции Усмани. «Снова здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — проговорил он. «Вы извините, я сейчас очень занят. У вас что-то срочное по нашему делу? Если нет, то, с вашего позволения, я свяжусь с вами немного позже». «Извините, Федор Филимонович, не хотел вас отвлекать», — произнес я, не сводя взгляда со вжавшегося в кресло бюрократа. «Да тут пришли кое-какие новости про Добрынина». «Я все сделаю», — дернувшись всем телом вперед, одними губами закричал Петр Ильич. «Но давайте я все-таки их еще раз проверю и сам с вами свяжусь. Еще раз прошу прощения за беспокойство». «Хорошо, Дмитрий Николаевич, на связи». Рация трубилась, а чиновник дрожащими руками достал из кармана пачку сигарет и прикурил. Сделал несколько глубоких затяжек, бросил бычок прямо в кружку с чаем и повернулся к монитору. Я был готов в любой момент перебить кабель питания, но впервые за время нашего разговора упертый собеседник не стал глупить. Он снова раскрыл заявку Добрынина и в графе «Заявитель» изменил его имя на мое, после чего нажал кнопку «Утвердить» и поднял глаза на меня. «Давайте документы». «Совсем другое дело». Я улыбнулся, но при этом отчетливо понимал, что из этого кабинета мне минимум в течение часа не выйти. Нужно ковать пока горячо и, помимо прочего, провести профилактическую беседу о том, как хорошо сотрудничать с хорошими людьми, плохо с плохими, и какие последствия повлечет каждый из этих вариантов. «Отличное место», — подтвердил я. «Согласен», — довольно кивнул мой представитель в Усмани, бывший поджигатель Вячеслав Матвеевич. «А самое главное, нам удалось выкупить, а точнее взять в аренду по два нижних этажа в двух соседних подъездах. Мне-то за глаза хватило бы одного, но когда неделю назад освободился второй, я как почувствовал, что он нам может пригодиться, и заплатил за него на два года вперед». «Нижегородскими рублями?» — со смешкой спросил я. «Ими самыми», — рассмеялся мой помощник. «Причем там, в каждом подъезде, на каждом этаже по четыре большие комнаты, плюс всякие маленькие подсобные помещения и кухня с туалетом. В первом мой офис и маленький магазинчик с образцами нашего основного товара, а во втором Василиса разместила и свою радиостанцию, и редакцию, и полиграфический цех. И самое главное, благодаря такому расположению охраны нужно гораздо меньше». «Не, ребят, давайте без этого», — я покачал головой. «Раз уж так получилось, что вы теперь все вместе, пусть и охраны будет достаточно, даже несмотря на это». Я кивнул через улицу, где прямо на нас выходил фасад главного полицейского участка Усмани. Именно его я имел в виду, когда говорил, что Вячеслав Матвеевич выбрал отличное место. Да, стопроцентной гарантии безопасности это, конечно, не является, но надо быть совсем отмороженным, чтобы теперь атаковать нас в лоб. Ладно, пойдем посмотрим, что вы там сделали. Я повернулся и зашагал к первому подъезду, над которым висела большая табличка «Савина», а снизу более мелким шрифтом официальное представительство. Как и сказал бывший поджигатель, комнаты на первом этаже были переоборудованы в демонстрационные залы, и на полках и прилавках лежал самый разнообразный производимый в Савино товар, начиная с инструмента и заканчивая броней. Отдельно в углу на постаменте стоял начищенный до блеска квадроцикл. На второй этаж я даже не пошел. Офис и офис. «Есть спрос?» «Да, конечно, Дмитрий Николаевич». Вячеслав Матвеевич кивнул. «Торгуем помаленьку и здесь, и на рынке. Мы постоянно на связи с Катей Васильевичем и с остальными. Скупаем, что еще продают. Продаем то, что уже выросло в цене, и больше цена расти не будет. Кое-какие спекулятивные сделки проворачиваем. В общем, все под контролем. Можете идти к Василисе. Мне кажется, я ее взгляд через стену чувствую. Как бы дыру не прожгла. Со мной не хотите сходить?» «Ой, вы знаете, мой усманский помощник криво ухмыльнулся. В последнее время я там чаще, чем здесь бывал. Это прибей, это принеси, это купи, это закажи, этому позвони. И не я один, она даже из охраны гвардейцев припахала. Я вообще грешным делом хотел сделать вид, что из города уехал. Но потом, по счастью, подвернулись нормальные ребята, и я их уже к ней пристроил. Василиса, скажу я вам, такая дама, что с живого не слезет. Настоящая находка». «Согласен». Я пожал бывшему поджигателю руку, вышел из подъезда и тут же зашел в соседний, над которым висела табличка «Радиостанция», «Газета». «Да, кому все это принадлежит, мы пока писать не стали. Вот запустимся, и в случае удачи можно будет начать запускать рекламу». На дверь звякнул колокольчик, и я вошел в полумрак. «Что за фигня? Вроде меня должны были ждать». «Эй, есть тут кто?» — позвал я. И в этот момент со всех сторон загрохотало, а в глаза ударил свет. «Ура!» — заорало не меньше двух десятков глоток. И вместо того, чтобы хвататься за оружие, я огляделся. Под потолком болтались множество разноцветных шариков. На противоположной стене висела большая растяжка, гласящая «Вестник Усмани». А на пол медленно оседали конфетти, выпущенные из хлопушек. «Поздравляю с открытием!» — подскочила ко мне Василиса. «Ага, спасибо», — проворчал я, вглядываясь в лица. Кроме моих гвардейцев и еще нескольких человек из Савина, здесь присутствовало не меньше 10 незнакомцев разного пола. Очевидно, те самые наемные работники. «Завтра первый выпуск», — обрадовала меня журналистка. «Уже?» — вскинул брови я. «Ну, а чего тянуть? У меня и так материала было завались. А тут каждые сутки столько всего происходит, что можно по журналу толстому выпускать». «Ну, это-то да», — кивнул я. «А юридические, бюрократические вопросы все утрясли? А чего там утрясать?» — стряхивая конфетти с черного короткого платья, проговорила акула пера. «Где надо, зарегистрировались, а так у нас частное издание. Что хотим, то и пишем. Потом прочитают. Если что-то не понравится, придут предъявлять претензии». «А может, как-нибудь без этого?» — усмехнулся я. «Хотя бы в первое время». «В первое время попробуем без этого, а дальше разберемся», — подмигнула мне журналистка. «Здесь у нас редакция газеты, склад и типография. Пойдемте, второй этаж покажу. Там радио, и уже сегодня первое включение». Не переставая удивляться энергии и целеустремленности Василисы, я следом за ней прошел через комнату и поднялся по лестнице. Если внизу, помимо столов и стульев, в основном были компьютеры, принтеры и огромное количество коробок с бумагой, то здесь микрофоны, наушники, а также множество устройств для воспроизведения музыки. И здоровые стеллажи, на которых, кроме компакт-дисков, я с удивлением обнаружил здоровенную полку с виниловыми пластинками. «Где ты это взяла?» — спросил я. «Места надо знать», — хихикнула Василиса и потащила меня в следующую большую комнату. «Это мой кабинет». Да уж, все по-спартански. По большому счету, кроме еще каких-то устройств, стола и стульев, здесь стояли только холодильник и микроволновая печь. Ну и на стене висела табличка «Радиостанция «Голос Савина». «О чем будет первый репортаж?» — полюбопытствовал я. «Про удои?» «Это то, про что мы с вами говорили», — кивнула журналистка. «Голос Савина для взрослой аудитории. Здесь, да, про удои, про монстров, про урожай, про работников, про строительство, секреты ведения домашнего хозяйства, рубрика «Сделай сам» и тому подобное. А вон во второй половине все совсем по-другому. Здесь, кстати, все звукоизолировано». Василиса открыла дверь, и мы оказались в следующем помещении, на ярко раскрашенных стенах которого висели весьма любопытные картинки, в том числе с изображением голых, облитых краской женщин. «Сталкер в городе», — гласила надпись на стене. «Мы так называемся», — уточнил я. «Поверьте, я знаю, что делаю. Это немного переиначенное название самой популярной сейчас у молодежи группы». Василиса с лукавой улыбкой посмотрела мне в глаза. «Ну что, дадите интервью?» «Для сталкера?» «Нет, для голоса Сабина, конечно. Много времени не займу, не волнуйтесь». Журналистка схватила меня за руку и потащила назад, в свой кабинет. «Слушай, одни мой голос не знают. Может, кого-нибудь другого попросить?» — попробовал соскочить я. «Нет, не переживайте, в следующий раз я сама буду приезжать в Савино и брать у вас интервью. Вот, садитесь сюда и надевайте это». Василиса пихнула меня в кресло, нахлобучила на голову огромный наушник, а перед моим носом появился микрофон. Итак, что заставило молодого обеспеченного барона бросить столицу? Я глубоко вздохнул, еще раз огляделся и смирился. У Василисы я проторчал не меньше 2,5 часов. Ну а потом, раз уж все равно был здесь, заскочил к Мышкину. Он все еще был занят, поэтому я быстренько подписал еще вчера с моих слов записанные показания и со спокойной душой вернулся в Савино. Плохой новостью было то, что Макс так и не очнулся. Хорошее, что он все еще жив. А люди худо-бедно пришли в себя и вернулись к работе. Я тоже не стал засиживаться. Задачу как можно скорее соединить Савино и Лос-Сантос никто не отменял. А с потерей нашего главного разрушителя основное бремя уничтожения крупных кристаллов снова легло на мои плечи. Влад как раз закончил текущие дела и уже ждал меня у ворот. «Вызови рыбака», — сказал ему. «А чего его звать? Вон он стоит». «Где?» Я обернулся, но среди стоящих неподалеку гвардейцев знакомого бородатого лица не увидел. «Да вот же». Влад ткнул пальцем и, не сдержавшись, рассмеялся. Наверное, первый раз за месяц. «А, точно, забыл. В стоящем передо мной парне лет 26 признать бывшего бородача было очень сложно. Блин, надо бы спросить Василису, как ей новый облик ее друга. Хотя она вроде вчера ночевала в Усмане, так что, скорее всего, его еще не видела. Может, и к лучшему». «Молодой человек, кристаллы поломать не хотите?» — окликнул я рыбака. «Очень смешно, ваше сиятельство!» — буркнул он, подходя ко мне. «Если вы думаете, что оригинально пошутили, то ошибаетесь. Я сегодня вот слово в слово то же самое слышал 200 раз». Он, с сожалением, провел пальцами по гладкому подбородку. «Черт, ведь есть же люди, у которых растет в день по сантиметру, а у меня ни хрена». «А чего у тебя кожа блестит так?» «Да я просто умывался только что». Рыбак смущенно отвернулся. «Да хватит заливать. Я вижу, что-то жирное». «Да блин!» Молодой человек снова провел пальцами по подбородку. «Я попросил у Светы что-нибудь, что ускоряет рост волос. Правда, не помогает ни хрена». «Ладно, не горюй», — я хлопнул его по плечу. «Мужика красит не внешность, а поступки. То есть все-таки хреново, да? У Василисы завтра спросишь. Или когда вы там увидитесь?» «Ой, не напоминайте. У меня аж колени трясутся, когда об этом думаю. Мне кажется, именно борода ей во мне изначально и понравилась. Это потом я уже раскрыл себя как умного, веселого и...» «Я понял», — усмехнулся я. «Но, думаю, изначально ей понравилось, что тогда в Муроме возле казино ты перестрелял всех богомолов». «Ну, это да», — немного расслабился рыбак. «Ладно, садись в телегу, погнали». Мы быстро перебрались через реку и вскоре достигли леса. К этому моменту ребята расчистили уже под 4 километра диких земель, и примерно столько же со своей стороны сделали сталкеры из Лос-Сантоса, то есть уже больше половины. Отличный результат. «За мной!» — скомандовал я и подбежал к первому оставленному нам 4-метровому черному кристаллу. «Да, к хорошему действительно быстро привыкаешь». На первом же острове, отбиваясь от полчищ юрких и когтистых стрекоз, мы по полной ощутили, каково это, когда нет приманивающего к себе врагов огромного и сильного союзника. Мы, конечно, справились, но изрядно утомились бегать-прыгать, а также залечивать свежие раны. Но что поделаешь. В конце концов, пусть и с просевшей скоростью, за полтора часа мы сломали 6 кристаллов примерно 40-го уровня и уже хотели было идти на сторону сталкеров, как ко мне прибежал запыхавшийся радист. «Дмитрий Николаевич, в Савино прибыл гость». «Что за гость?» — спросил я, одновременно создавая над собой сферу воды. «Из Нижнего Новгорода. Посланец от графа Ипполита Захаровича Волкова. Больше ничего не сказал, но попросил передать, что это очень срочно и важно». «О, от Волкова. Появился наконец-то». С тех пор, как я связался с ним, возвращаясь из Вологды, от него ни слуху, ни духу. Не отвечал он, в том числе и по тем запасным частотам, что специально дал мне для связи на экстренный случай. «Телега ждет», — сказал радист. «Бегу». Я хлопнул в ладоши, сфера надо мной лопнула, окатив меня водой с ног до головы. Конечно, хреновенькая замена души, но, по крайней мере, я теперь не похож на мясника, только что вернувшегося с забоя инопланетных животных. Кустарник в этой части леса мы давно вырубили, поэтому я бегом добрался до расчищенного участка, сел в телегу и на полной скорости погнал в Савино. Посланец ждал в моем кабинете в тюрьме. Краем глаза заметив, что в соседней комнате промелькнула знакомая фигура в зеленом халате и рыжие кудри Милы, я открыл дверь к себе. Худощавый, темноволосый, невысокого роста, гладко выбритый мужчина поднялся из кресла мне навстречу. На вид ему было от 30 до 60, и лишь цепкий взгляд серых глаз выдавал, что, скорее всего, второе. «Бурунов Михаил Степанович», — представился он. «Акулов Дмитрий Николаевич». Я протянул ладони, мы обменялись рукопожатиями. «Перекусить чего-нибудь не желаете?» «Нет, меня сегодня еще в Липецке ждет большой ужин», — помотал головой представитель Волкова. «Ну хорошо», — я сел в кресло и посмотрел на него. «Рассказывайте, как дела у Ипполита Захаровича?» «Да плохо у него дела», — развел руками собеседник. «Граф Волков умер 3 дня назад».